Итак, еврейский народ был в полном порабощении, но Господь избрал для них вождя. И этим вождем оказался Моисей, пророк Божий. Настоящее служение Богу начинается в жизни Моисея, когда ему 80 лет. Помните, когда мы изучали книгу «Бытия», я обращал ваше внимание на то, что настоящая жизнь патриарха Авраама началась, когда Аврааму было 75 лет. Моисей 80 лет вступает в активную фазу своей жизни, которой посвящены очень многие-многие страницы Священного Писания. Это значит, что и люди пожилого поколения, они не должны списывать себя. Мы должны занять активную и наступательную духовную позицию. Воспитывайте своих детей. Вы не смогли воспитать своих детей, воспитайте своих внуков. У вас не получилось с внуками, воспитайте правнуков. Воспитайте одно поколение, и Россия изменится, она преобразится. В советские времена, когда в храмах было запрещено проповедовать открыто Евангелие, призывать людей к покаянию, апостолами Иисуса Христа были православные бабки, которые шептали в уши своим внукам молитвы, складывали детские пальчики, подводили к святым дарам. Великий апостолат совершили русские бабушки. Шифра и Пуа, о которых мы читали на прошлой лекции, это были женщины, которым фараон что-то приказывал, что-то кричал, чтобы они умерщвляли детей, но они боялись Бога. И вот те наши с вами бабки, которые воспитали нас в вере, дали нам семена веры. Они не обращали внимания на советский режим, они боялись Бога. И частичку этого страха вложили в нас. И поэтому, осознавая рабство Богу, мы становимся свободными от рабства греха, дьявола и смерти. И мы читаем далее. «И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему, зачем ты бьешь ближнего твоего?» Вот здесь ситуация более такая сложная. Моисей видит, что два его соплеменника ссорятся между собой. Почему нас, русских, могут порабощать? Потому что мы разобщены. Нас разобщили по партийным спискам. Это делается специально. Политик современной России живет не земскими интересами, не интересами сословия, а партийной дисциплиной руководствуется. И вот когда Моисей увидел разобщенность, когда уже свой со своим ругается, вот здесь он уже не знал, что он может сделать, как он может поступить. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему, «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал, «Кто поставил тебя начальником и судьею над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил вчера египтянина?» Моисей испугался и сказал, «Верно узнали об этом деле». Моисей не боится того, что он убил египтянина, но он понимает, что претенденты на фараонов трон могут использовать этот случай против Моисея, чтобы втянуть Моисея в политическую интригу. И Моисей говорит, верно узнали об этом деле, то есть будут использовать это дело против него. И как раз в это время был фараон, который чувствовал зыбкость своей власти, что Моисей может его сменить. И мы читаем, «И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея не за то, что принц Египта убил какого-то надсмотрщика, а чтобы использовать, чтобы было политическое обвинение. На нас постоянно, на православных христиан, навешивают какие-то политические ярлыки. Некоторые журналисты пишут, что мы там православные фундаменталисты, там антисемиты, там какие только ярлыки на нас не вешают. Это старинный такой способ выдвинуть политическое обвинение. И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской. И, придя в землю Мадиамскую, сел у колодезя. Моисей садится у колодезя, он становится изгнанником из своей земли. Он понимает, что политическая интрига может зайти очень далеко, его много могут убить, и он на 40 лет удаляется в пустыне Мадиама. И мы видим его у колодца, как некогда его праотец Иаков сидел у колодца, как некогда Елиазер сидел у колодца. В Евангелии мы видим Иисуса Христа, собеседующего с самарянкой у колодца. Колодец – это символ воды, живой, чистый, бьющий. А вода в Библии – это символ Слова Божия. Поэтому сидеть у колодца в аллегорическом смысле означает постигать Слова Божии, рассуждать над тайнами духовного мира. Земля называется Мадиамской. Мадиане, они были родственными к евреям. Это были потомки Авраама и Хитуры. Помните, после смерти Сары Авраам женился еще, и у него были еще дети от Хитуры, была другая жена. Хотя некоторые говорят, что Хитура – это Агарь, которая изменилась, но в любом случае Мадиане – это потомки Авраама. Об этом сказано в книге «Бытие», 25 глава, с 1 по 6 стих, в книге «Чисел», 10 глава, с 29 по 32, «Судей», глава 6. Земля Мадиамская – запад Синайского полуострова. Это то самое место, куда придут тысячи и сотни тысяч евреев и получат закон Божий, когда Моисей выведет их из египетского рабства. И мы читаем, у священника Мадиамского было 7 дочерей, которые пасли овец отца своего Иофора. Они пришли начерпать воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего Иофора. Ну и сейчас на Востоке можно увидеть, как женщины ходят за водою, они носят медные сосуды, разные сосуды на голове, специальные такие коромысла у них бывают. Эта восточная традиция, она сохраняется. И здесь говорится, что пришли пастухи и отгоняли их. Тогда Моисей встал и защитил этих девиц, начерпал им воды и напоил овец их. Вот видите мужество Моисея? Отсутствие рабского чувства. Он всегда остро чувствует несправедливость. Вот такой человек может стать вождем людей Божьих, который остро чувствует несправедливость и всегда решительно готов заступиться за обижаемого. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, вот эти девицы, и он сказал им, что вы так скоро пришли сегодня? Наверное, их всегда в последнюю очередь ставили к воде колодца, а тут они пришли рано.